16-е. Прекрасно. Громко и жизнерадостно воскликнул Брайан. Все в сборе? Где, сэр, волк? Беспокойся о себе, сэр, рыцарь. Откликнулся Ра. За то время, что я ждал вас, можно было бы зарезать 20 овец. Превосходно, подытожил Брайан. Время последних приготовлений? Мастер, жили задачи отряда и группы лучников, тебе известно. Ты командуешь лучниками и валийцами. Сэр Джеймс, Дикий Волк, ко мне. Отряд разделился на две группы. Дэвид, стоявший в стороне, бережно разматывал завернутые в тряпку стрелы. Беря каждую за древко, он воткнул перед собой землю 6 стрел, а 2 положил в колчан. Дик спешился. В свете пробуждающегося дня Джим наблюдал, как Дик обсыпает мукой гнедого коня, чтобы тот походил мастью на Бланшара. Брайан спешился и, сняв с Бланшара доспехи, начал одевать их на другого коня. «Какой наездник, такой же ребец», — сказал он. «Что жмет одному, другому велико. Ну да ладно, я подтяну брешь так, что все примут его за Бланшара». «Доспехи сидят, как тряпье на огородном пугаре», — заметила Даниэль. «Об оригинальном окрасе коня я вообще молчу. Пусть Дик сядет на твоего коня». Брайан нахмурился. «Не обрекай меня на неудачу, госпожа». Раздался из-под шлема веселый голос Дика. «Много лошадей перебывало в моих конюшнях, и я ездил на многих, но на Бланшара я не сяду из-за 100 фунтов серебра. Он не потерпит никого, кроме своего хозяина. А выбив меня из седла, если мне не удастся убежать, искусает и забьет копытами до смерти». «Как и подобает скакуну рыцаря», — отметил Жиль. «Сэр Брайан знает, что делает. И прекрати командовать, Даниэль. Бланшар стоит целое состояние. На первой попавшейся ферме такого коня не найдешь. Держу в пари, сэру Брайану пришлось и изрядно раскошелиться. Отдал за него все свое наследство», — проворчал Брайан, закрепляя второе стремя. «Доспехи достались мне от отца, а все остальное ушло на покупку Бланшара. Лучшей сделки не придумать. Не боится копья, секира, палец и меча. А если вдруг вывалюсь из седла, защитит и от человека, и от любого зверя. Команды отдают коленями, поэтому руки свободны для щита и копья. Немногие боевые скакуны сравнятся с ним в силе и резвости». Он посмотрел на Дика. «Не обижайся, дружище Дик», — сказал он. «Даже если Бланшара не скинет тебя, я не позволю на него сесть. Я единственный, кого он должен признавать хозяином и беспрекословно слушаться». «Не тревожься, Брайан. А, Бэс, мне куда спокойнее». Дик запнулся и подсказал. «Подень хоть кольчугу». «Когда я встречу с Эрем Хьюго, облаченным в полные доспехи, кольчуга будет слабым утешением», — ответил Брайан. «Он редкий мерзавец, но сражаться умеет. А если солдат обыщет меня возле ворот и нащупает кольчугу, муравейник сполошится раньше времени. Уж лучше я рискну, а латы надену позже». «Ты не похож на хозяина постоялого дворя?» — заметила Даниэль. «Что правда, то правда», — подумал Джим. Сэр Брайан был одет в облегающие кожаные бриджи, подвязанные поясом, позаимствованным у сына Дика, а поверх свободной серой рубахи был накинут темный толстый плащ. Одежда подошла бы больше для маскарада. На Дике бы она еще смотрелась, правда, при условии, что бриджи сойдутся на расплывшейся талии. Но что до Брайана, то дело было не только в манере носить одежду. Первое, что увидел рыцарь и запомнил Джим, это твердый взгляд голубых глаз, агрессивно выступающий подбородок, прямая осанка, выработанная долгим сидением в седле при полном параде. Словом, чуть более скромное одеяние значило не так уж и много. «А вот и бороду», — радостно заявил Дик, выскакивая из повозки. «Она не совсем годится к вашим волосам, сэр Брайан. Но, как известно, у шатенов борода порой имеет рыжеватый оттенок. Завяжи тесемки за головой и начеши волосы на бороду». «Да, так и учил меня актер. Сейчас помогу, сэр Брайан». Совместными усилиями они привязали бороду. Она значительно изменила облик рыцаря, придав ему неухоженный вульгарный вид, а голубые глаза наполнились устрашающе зловещим блеском. «Немного ссутулься», — посоветовала Даниэль. «Так?» — спросил Брайан и скрючился в три погибели. Но ему не удалось снискать особого успеха на актерском поприще. «Черт побери, я не кривляка из балагана», — кипятился рыцарь. «Я поеду так. Либо я обману сэра Хьюго, либо нет. На все, воля божья». Он уселся на повозку, взял вожжи. «Готов?» «Да, сэр Брайан», — отозвался Дик, который уже залез на перекрашенную и вооруженную Бэс. «Подожди, пока я не отъеду подальше, чтобы не пришлось придерживать Бэс, когда начнешь преследование». «Да, сэр Брайан». «Жиль, не забудь оставить у ворот отряд. Когда сэр Хьюго заметит, что сражение идет внутри замка, он наденет доспехи и вооружится. А когда мерзавец появится у ворот, не подпускайте его к лошади, покуда я. Или я? Брайан косо посмотрел на волка. Сэр Волк, язвительно заметил он, что ты сможешь сделать с воином в полных доспехах? Рак тихо зарычал и запрыгнул на повозку. «Сэр, рыцарь», — сказал он, — «когда-нибудь ты видишь, что...» «В любом случае», — продолжал Брайан, повернувшись к Жилю, — «удерживайте ворота и не подпускайте сэра Хьюго к лошади». «Не тревожься, сэр Брайан», — заверил его Жиль. «Кое-какой опыт у меня есть». «Несомненно, но повторения лишним не будет». Брайан опустил вожжи, и лошади погнали повозку вперед. «За бога и мою госпожу!» Повозка выехала из леса. Равнина перед замком очистилась от тумана, и серые каменистые стены начали отогревать ясный желтый свет раннего утра. Брайан взмахнул кнутом и пустил лошадей рысью, а затем неуклюжим галопом по колее, ведущей к замку. «Рано, Дик! Еще нет! Теперь вперед!» – скомандовал Жиль. Дик пришпорил Бесс, и лошадь галопом понесла всадника в поле. Жиль посмотрел на Джима. «Да», – понял Джим, – «я полетел». Он хотел немного задержаться, чтобы посмотреть, откроют ли ворота и впустят в замок Брайана и Аракха, и успеет ли Дик развернуть кобылы и доскакать до леса. Но Джиму, чтобы остаться незамеченным, приблизиться к замку с тыла, надо было лететь в другую сторону. Он развернулся, пробежал несколько ярдов вглубь леса, расправил крылья и взмыл над верхушками деревьев. Оглянувшись, Джим увидел, что деревья полностью скрыли его от глаз дозорных на замковых стенах. Дракон летел по дуге, заходя в тыл Малверна. Вскоре он попал в первый термал. Поднявшись до плотных туч, он заметил прорехи на севере и на западе. Ему вдруг захотелось подняться выше облаков. Джим легко добился своего, и хотя пришлось набирать высоту 1200 футов, оказавшись над облаками, он направился к замку, выискивая в облаках просветы, чтобы сориентироваться. Найдя такое окно, он снизился и внимательно смотрел равнину и замок. Ни повозки, ни всадника он не увидел. Зато полоса солнечного света к западу от замка обозначала новую брешь в облаках. Джим поднял голову, и вскоре воздушный поток и крылья вынесли его прямо к этому окну. Он взглянул на замок под более острым углом и заметил крышу главной башни. Лететь до нее было примерно 3¼ мили. С высоты в 1000 футов Джим упал в пике прямо через облака прямым курсом на замок. На какое-то время туман ослепил его, затем он вырвался на открытое пространство, и замок оказался прямо под ним. Джим Горбаш наполовину сложил крылья и камнем, вырвавшимся из катапульты, по дуге понес все в цель. В последний миг, расправив крылья, он затормозил и сел наверху башни. Действительно, там его встретил лишь один дозорный. Солдат побледнел, развернулся и помчался вниз. Джим кинулся за ним на нижний этаж. Вернувшись от копья, он инстинктивно расправил крыло, поднял солдата в воздух и со всей силы швырнул на спину. Солдат упал и больше не двигался. Невозможно было понять, чья кровь кипит в пылу начавшегося сражения, Джима или дракона. Он услышал звон скрестившихся в поединке клинков и бросился вниз по лестнице. В дверях стояла высокая стройная девушка, одетая в белое, и сжимала в руках короткое копье. На что-то неразборчиво выкрикивала и пыталась вонзить в него копье, когда он стремглав пронесся мимо. Джим преодолел короткий коридор и наткнулся на Брайана, бившегося сразу с 3 солдатами. На нем был лишь шлем, остальные доспехи лежали возле. Джим с разбегу налетел на солдат и завалил всех 3 на пол. «Спасибо!» Задыхаясь, произнес Брайан. «Надо расчистить нижнюю лестницу, сэр Джеймс. Подсоби волку, если есть надобность. Или он открыл ворота, или уже убит. Разведай или сообщи, если сумеешь». Фыркая, облизывая длинным языком пасть, наполовину раскрыв крылья, Джим понесся по лестнице. Спрыгнул вниз, он оказался в огромном темном холле, разделенном занавесями. Из-за них доносились крики, лязг оружия. Справа, за изгибающейся бревенчатой стеной, он увидел внутренний дворик замка и ворота. Одна створка была настежь распахнута. Во дворе одновременно шли 2 стычки. Первая в открытых конюшен. 5 из отряда Жиля рубились на мечах против 5 воинов сэра Хьюго. Вторая разгорелась у ворот, дюжина воинов встал полукругом, прижимала Аракха к стене. Солдаты кричали, но никто не осмеливался первым кинуться на зверя. Финтами они пытались отвлечь внимание волка, чтобы кто-нибудь смог зайти сбоку и нанести удар. «Аракх!» – прогремел Джим во всю мощь драконьего голоса. Он бросился в полукруг, не выдержав атаки дракона, воины побежали. Джим прикончил 4, Аракх расправился с 3, остальные ретировались. «Где Жиль?» — крикнул Джим. холле!» – прохрипел Рак. «В последний раз я видел его там. Сэр Хьюго его не видел вовсе». «И в башне его нет», – пояснил Джим. «Я только что оттуда, Брайан надевает доспехи. Я смотрю замок». Один взмах крыльев перенес его на крепостную стену. Справа и слева валялись мертвые тела, пронзенные стрелами. «Где Дэвид? В лесу? Или вместе с отрядами Жиля сражается в зале?» Тут двери башни распахнулись, и во двор посыпали воины, вооруженные короткими копьями. Они побежали на подмогу своим товарищам, бившимся у конюшен. Джима охватила драконья ярость. Он слетел со стены и ринулся на врагов. Никто из солдат не смотрел вверх, и он, неожиданно протаранив тыл, оказался в гуще сражений. Он шипел, ревел, вонзал клыки, царапал когтями, заваливал крылья, одновременно балансируя на задних лапах. Ряды нападающих таяли. Он бился против соломенных солдат, вооруженных тростниковыми копьями. Пики лопались, едва коснувшись его тела, солдаты, как тряпичные куклы, разлетались в разные стороны. Чувство необузданной дикой мощи проснулось Джимми Горбаше. Краем глаза он заметил, что Аракх окружил свежий резервный отряд сэра Хьюга. Не теряя ни секунды размышления, он ринулся к воротам, чтобы разделаться с солдатами и спасти от смерти Аракха. Волк попросил Горбаша не рисковать, но кто устоит перед драконом? Никто, он непобедим. После боя напомнит всем, этому волку, разбойникам, рыцарю, внезапно раздался триумфальный, победный клич нападающих. «Горбаш!» Волк звал на помощь? Джим обернулся и видел прижатого к стене Аракха. Тот не был ранен, и положение было отнюдь не таким ужасным. «Хал!» – закричал Аракх. Джим привстал на задние лапы, чтобы разглядеть, что творилось за лесом. Главные двери зала медленно раскрылись. На пороге появилась тяжеловесная фигура в отполированных до зеркального блеска доспехах верхом на коне. В руке закованных металлическую перчатку всадник держал копье. Не спеша рыцарь выехал в центр двора, посмотрел на волка, на Джима и размеренным шагом направил лошадь к воротам замка. На смену триумфальным крикам пришли вопли негодования и отчаяния. Воины перестали сражаться, некоторые, побросав оружие, пытались спастись бегством. Рак немедленно воспользовался переломом в ходе сражения, бросился вдогонку за ними и заваливал солдат со спины. Но Джима не интересовали трусливые наемники. «Разберись с ними, Рак!» – крикнул он волку. В груди его свирепо пылало пламя всемогущества. Он жаждал поединка с рыцарем. «Он не уйдет!» «Нет, остановись, сэр Джеймс!» Донеслось до Джима. От двери башни отделилась фигура, это был Брайан, полностью закованный в латы и во всеоружие. Он тяжело побежал к конюшням, где ржали, стремясь освободиться от пут перепуганной лошади. «Слишком поздно!» – радостно прогремел Джим. «Я вызвал его первым!» Он перелетел через стену замка, до леса всадника оставалось не более четверти пути. «Сдавайтесь, сэр Хьюго!» – во весь голос кричал Джим. «Я все равно настигну тебя!» Он ожидал, что рыцарь, позорно покинувший на произвол судьбы солдат, пришпорит лошадь. Паники пустит его галопом, заслышав голос дракона. К удивлению Джима, сэр Хьюго остановил коня, развернулся и поднял для атаки копье. Он пришпорил лошадь и поскакал на Джима. Джим едва не рассмеялся. Рыцарь потерял голову или, смирившись с фактом, что поражение и смерть неизбежны, решил погибнуть в бою. В то же время ему в память пришли вдруг слова, сказанные Смырголом в логове драконов. «Многие ли из вас отважатся встретиться с Джорджами в панцире, с направленным на вас рогом?» И вот они с сэром Хьюго сошлись в схватке. Невероятные силы удары, слепляющие боль, стерла зрение, мысли, память, все.